Отступление восьмое. Он не приказывал. Ему пришлось заняться одним из самых ненавистных в своей жизни занятий – просить. Причем просить столь смиренным тоном и столь часто напоминать о заключенной сделке, что его просьбы больше напоминали мольбы. А представитель древнейшей императорской династии не должен умолять. Не должен он и просить. Принц рода Вансанти не просит. Он приказывает. Но не в этом случае. Страшная тварь. Этот мрачный сгусток клубящегося дыма не подчинялось ничьим приказам. Это существо было настолько древним, что его Итариса можно было сравнить с величественной горой и муравьем. И самомнение у твари было столь же великим, как у горы, что надменно взирает на ползающих у ее подножья ничтожных букашек. Поэтому Тарис-некромант с самого утра был не в духе, а ближе к полудню его состояние можно было охарактеризовать как с трудом сдерживаемая злоба. Вот уже несколько часов он сидел на бревне и, неотрывно глядя на клубящуюся перед ним стену дыма, общался. И его частые кивки все сильнее походили на униженные просьбы. Но вот, наконец, по древнему и почти нематериальному существу пробежала долгая и будто бы недовольная рябь. Она резко вздыбилась, затем рухнула оземь и растеклась по траве дымным ковром, чтобы вновь собраться в плотный сгусток и рвануться прочь, петляя среди древних сосен. Вчерашний лесной пожар обошел эту часть соснового бора не из милости, просто ветер дул в другую сторону. Военный лагерь некроманта остался на прежнем месте, и никто их не потревожил. Обе вражеские стороны занимались тем, что грызли и кололи друг друга при помощи небольших летучих отрядов, пущенных во все стороны с одним единственным приказом – искать врага и убивать его. Дымный монстр вскоре окончательно исчез из виду, двигаясь по большой дуге вокруг загадочного провала в земле и высящейся посреди него горы. Встав, принц Тарис яростно впился ногтями в потемневшую левую щеку, сжал пальцы и вырвал из своего лица часть плоти. Глянув на окровавленный кусок дурно пахнущей кожи, он отбросил его в сторону, и подбежавший к ошметку плоти костяной паук с тонким визгом жадно вцепился в него клыкастой пастью, пытаясь выжать крохи жизненной энергии. Нежить голодала. «Все живое умирает подле него», невнятно произнес Тарис, зажимая ладонью дыру в щеке. Вскоре рана зарастет. «Воин сильный, но непослушный», возникший рядом с некромантом полководец Рис скривил губы в своей обычной кривой усмешке, а затем испустил тонкий булькающий смешок. «Такие опасны, ведь он может подумать, что он здесь главный». «Нет, без моей помощи ему здесь долго не продержаться», — качнул головой принц. «И оно знает это, и оно не хочет уходить обратно туда, где нет еды и где воздух напитан костяной пылью, вздымаемой ветром с покрытой ею же земли и воды. Там нет вообще ничего живого, ни дерева, ни травинки, там только облака и тучи мелкой костяной пыли». «Оно не хочет туда обратно!» «Райское местечко, судя по описанию. Что ж, оно покорилось?» «Скорее согласилось. Оно выполнит мою просьбу. А ты? Твой план не подведет?» «Мои планы редко срываются, господин. Шурды — плохие воины, слабые, больные, изуродованные с рождения. Добавить к этому злобный и скверный нрав — «Они плохие воины, но их страх перед вашим именем так силен, что не требуется и подгонять. Очень скоро идущий в обход боевой отряд достигнет людского поселения за горой, и там воцарятся боли и отчаяние». «Мы уничтожим женщин, стариков и детей. И что нам это даст? Силы у врага удесятерятся от ярости». «Мы захватим и обратим. Ваше Величество, превратим в мертвяков, а затем натравим на тех, кто прежде был их мужьями и сыновьями, или внуками. Трудно поднять меч на родную бабушку, что так часто гладила тебя по голове морщинистой доброй рукой и ласково улыбалась, угощала тебя только что испеченным лакомством». «Ты повторяешься, Риз», — поморщился Тарис, медленно отлепляя руку от зажившей раны. «Мы поступали так века назад. «Да», — кивнул Рис. «Поступали. К чему отказываться от столь хорошо служащей нам тактики? Надеюсь, в числе женщин окажется достаточно тех, в чьих животах уже шевелятся склизкие младенцы. О, какое горе будет видеть для мужа, идущую на него в атаку жену с разбухшим, почерневшим животом, в чьем нутре ворочаются и визжат злобные крохотные мертвяки. Разведчики? Птица парит и парит, скрываясь в черной туче. Скоро я отправлюсь туда же, ваше величество. Я не позволю скрыться никому. Мы уже узнали, где находятся два их убежища, надежно скрытые в холмах к западу. Никто не уцелеет». Еще раз хохотнув, Риз мертвящий несколько раз часто переступил ногами. «Никто из них. Возьми!» Тарис передал рыжему безумцу бережно укутанный травой и оленьей шкурой горшок. «Моя кровь! Я провел над ней особый ритуал. Дай каждому из пленных по глотку. Только по одному, не больше». «Отлично! Просто отличный подарок! И когда они отхлебнут?» «Упадут и сдохнут в корчах, а затем встанут. Надень на шею вот это и раздай такие же всем шурдам, что уцелеют после атаки». В руки Риза перешла связка из небольших маслов, нанизанных на бечевку из гниющих сухожилий. «Тогда вас не тронут». «Как поступить с гостями с юга? Два больших отряда». «Один очень большой отряд», — поправил его Тарис, бросая мимолетный взгляд на сидящих поодаль трех крупных воронов. «Они уже встретились. Решили выяснить, кто из них сильнее. Но тут вмешался я. Это не гости, Рис. Это мои подданные, что во весь опор спешили от самой пограничной стены, дабы поскорее пасть к моим ногам и засвидетельствовать свою вечную верность и покорность». «Плевать на верность. Главное — это покорность. Нет ли с ними столь любимых мною визгливых детишек? Желательно дворянских кровей. Ведь деревенские привыкли к лишениям и трудностям, а дворянские... Они родились и жили на шелковых подушках. Их холили, лелеяли. Как забавно расширяются их глазенки, когда я втыкаю в их ладошки лезвие остро точенного ножа. Они — мои подданные, Рис», — повторил Тарис. «Но порадуй меня, обескровь и ужасни противника нашего. Добудь мне обещанных новых воинов и пошли их в атаку к горе. Сокруши врагов и заставь их запереться внутри горы. И вот тогда я подумаю. Ох, все будет сделано. Уже к вечеру мой повелитель Тарис Ван Санти. Все будет сделано в наилучшем виде. Я сокрушу их дух и скалечу их души. Пусть не мнят себя знатоками смерти, я покажу им ее новые грани. Ведь я точно знаю, я уже бывал в аду. Что за удивительное там место?» Чудовище не пыталось красться. К чему? Ведь мясник не пытается подкрасться к обреченной на смерть корове, а палач не пытается укрыться от взора, привязанного к плахе приговоренного. Умение оставаться бесшумным и невидимым требуется разведчику, охотнику, вору или же беглецу. Клубящийся дым обрушился вниз по склону, как страшная и неслышимая лавина. Дымная волна захлестнула ноги пятерых часовых, и те с диким воем рухнули на землю, успев с ужасом увидеть, что с их ног ниже колен исчезла вся плоть, а кости превратились в облачко, оседающей в дым пыли. Затем они упали, а их вопли резко оборвались. Дым схлынул, прокатился дальше по склону. На земле осталась лежать белесая пыль, одежда, доспехи и оружие. Яростно затрубивший рог звучал без нужды. Дикие вопли боли заживо пожранных часовых прослужили неплохим сигналом тревоги. Все защитники горы были уже на ногах, и все они, как один, смотрели на стремительно надвигающуюся стену дыма, что с каждым мигом расползалось по низине. Восставшие из мертвых десятки и сотни зомби тупо смотрели перед собой. Их только-только отмерзшие лица были бесстрастны. И они не воспринимали дым как врага. Дым и дым. Что в нем толку? Они остались недвижимы, когда их накрыло тело дымной твари, пришедшей из иного мира. И развоплотились мертвяки все с той же бесстрастностью, оставшись при этом стоять до последнего мига существования их тел. С глухим лязгом ударилось о землю оружие и части брони. В этот миг в дымную тушу чудовища ударили первые стрелы, легко пройдя через нематериальную сущность и вонзившись в землю. Мечник с диким криком нанес удар. Ему удалось рассечь дым на мгновение, и на этом его удача закончилась навсегда. Упал бесполезный меч. Рядом ударился оземь, рассыпающийся череп. Реберная клетка накрыла первый весенний цветок причудливой клеткой, чтобы тут же распасться и покрыть лепестки прахом. Налетевший ветер поднял к веселому синему небу облако белесой костяной муки, щедро смешанной с криками боли и воплями ужаса. Тварь пировала. Вся низина перед горой превратилась в одну большую жертвенную чашу, доверху и заполненную такой вкусной и такой живой пищей.